«Ваш суперчестный язык снова рассорил вас со всеми, миссис Пит?» — спросил он. «Возможно», — ответила она также холодно. «Но если даже и так, никто до сих пор не был настолько груб, чтобы высказать мне это. Правда, быть в одиночестве не всегда неприятно». «Вы, кажется, стали посещать нас на Paragon Walk довольно часто. Вы не беспокоили нас до появления насильника? Он все еще волнует вас, возможно. Щекотание нервов, сумасбродство, блажь, копание в грязи, сны о насилии, так?» Глаза Афтона ощупывали ее от груди до бедер. Шарлотта поежилась, словно он прикасался к ней руками. Она смотрела на него с видимым отвращением. «Вы, кажется, воображаете, мистер Нэш, что женщинам нравится быть изнасилованными? Это высочайшая степень высокомерия, иллюзия, которой вы, мужчины, кормите свое тщеславие, оправдываете свое поведение и абсолютно заблуждаетесь. В насильниках нет ничего магического. Это жалкие существа, которые унижаются до того, чтобы брать женщину силой, тогда как другие ее завоевывают. Если бы они не причиняли вреда другим, их можно было бы пожалеть. Это болезнь. Это сорт импотенции». Лицо Афтона застыло, но в глазах его отражалась дикая, сжигающая все ненависть. Такая же первобытная, как рождение и смерть. «Если бы они не стояли в этом цивилизованном саду с его пустыми разговорами, звяканьем стаканов и вежливым смехом, Шарлотте могло бы показаться, что он способен разорвать ее в клочья или зарезать острым ножом, который всадил бы в нее по самую рукоятку». Шарлотта отвернулась, испытывая настоящий страх, но сначала убедилась, что он по ее глазам понял, о чем она думает. Неудивительно, что бедная Феба никогда не рассматривала его как насильника, а теперь и Шарлотта тоже знала об этом. И теперь Афтон не сможет простить ее до могилы. Она отошла, не оглядываясь, поглощенная тем, что узнала. Шелковые платья вяло свисали с женских плеч в неподвижном воздухе. На гладкой коже присутствующих были заметны темные точки мошкары. Становилось все жарче. Разговоры вокруг Шарлотты сливались в однообразное жужжание. Она слышала звуки, но не разбирала слов. «Вы слишком сильно расстроены. Хоть все это глупо и, смею сказать, некрасиво, но оно не должно затрагивать ни вас, ни вашу сестру». Это был Поль Аларик. Он держал в вытянутой руке стакан лимонада для Шарлотты. Его взгляд, в котором, как всегда, искрился юмор, был устремлен на нее. Шарлотта покачала головой. «Беседка не имеет ничего общего с тем, о чем я думаю. Есть кое-что еще, более реальное». Француз передал ей лимонад и другой рукой отогнал муху от ее щеки. Шарлотта взяла стакан и, слегка повернувшись, заметила краешком глаза Джессамин Нэш с лицом, искаженным злобой. На этот раз она была уверена, это просто обычная ревность, потому что Поль Аларик коснулся ее, Шарлотты, потому что он беспокоился о ней. И она знала, что француз искренен. Шарлотте очень хотелось уйти от всего этого бреда, от злой ревности под маской вежливости, от пикника в саду, где не было воздуха, от глупых разговоров, скрывающих ненависть. «Где похоронен Халлам Кейли?» — неожиданно спросила она. От удивления глаза Ларика расширились. «На том же кладбище, где лежат Фулберт и Фанни. Недалеко отсюда. Если быть точнее, то за оградой этого кладбища, неосвещенного участка для самоубийц». «Я схожу и навещу его. Как вы думаете, кто-нибудь заметит, если я по дороге сорву несколько цветов?» «Сомневаюсь в этом. Вас это волнует?» «Совсем нет». Шарлотта улыбнулась Полю, благодарная ему за то, что он не расспрашивал и не осуждал ее. Шарлотта сорвала несколько ромашек, гвоздик и люпинов, уже начинающих осыпаться снизу, но еще довольно ярких, и пошла вдоль Paragon Walk по дороге, ведущей к церкви. Оказалось, что это не так далеко, как она думала. Жара становилась все более угнетающей, облака над головой набухли, мошкара буквально забила все вокруг. На кладбище никого не было, и Шарлотта прошла по тропинке мимо покойницкой, мимо могил с резными ангелочками и витиеватыми надписями. Затем под тисовыми деревьями к небольшому участку, отведенному для тех, кто умер без благословения церкви. Могила Халлама была совсем свежей, земля еще носила следы лопат. Несколько минут Шарлотта стояла, разглядывая могилу, затем положила на нее цветы. Она не догадалась принести для них какой-нибудь кувшин, а тут ничего подобного не нашлось. Может быть, служители на кладбище не подумали, что кто-то может принести цветы для самоубийцы. Шарлотта смотрела вниз, на глину, уже высохшую и твердую, и думала о Парагон Уок, о всей его глупости, ненужной боли и одиночестве. Все еще пребывая в раздумьях, она услышала звук шагов и подняла голову. Из тени тисовых деревьев вышла Джессамин Нэш. В руках у нее были лилии. Когда она узнала Шарлотту, то смутилась, лицо ее вытянулось и стало жестким, глаза потемнели. «Зачем вы пришли сюда?» — очень тихо сказала Джессамин, подходя ближе к Шарлотте. Она держала лилии цветами вверх, в ее руке сверкнули ножницы. Не зная, почему Шарлотта испугалась, как будто бы через нее прошла молния. Джессамин стояла напротив нее, на другой стороне могилы. Шарлотта посмотрела на цветы. «Просто положить их сюда». Джессамин посмотрела на цветы, затем медленно подняла ногу и наступила на них, топча и переламывая их всем своим весом до тех пор, пока не размазала цветы по твердым комьям глины. Потом подняла голову, посмотрела в лицо Шарлотты и положила свои лилии на то же самое место. Где-то над ними раздалось далекое ворчание грома, и первые крупные капли зашлепали по тканям платьев. Шарлотта хотела спросить Джессамин, зачем она сделала это. Все нужные слова уже выстроились в ее голове, но голос отказывался звучать. «Вы даже не знали его», — сказала Джессамин сквозь зубы. «Как смели вы прийти сюда с цветами? Самозванка, уходите!» Мысли вихрем закружились в голове у Шарлотты, бешеные и странные, словно вспышки яркого света. Она посмотрела на лилии на земле и вспомнила, как Эмили говорила, что Джессамин никогда ничего не отдавала, даже если ей это не было нужно. Если она прощалась с какими-то вещами, то приводила их в негодность, но никогда никому не отдавала. Эмили тогда говорила о платьях. «Почему вы так расстроились из-за того, что я положила цветы на его могилу?» — спросила Шарлотта так спокойно, как только смогла. «Он же мертв. Это не дает вам никаких прав». Лицо Джессамин побледнело, она, казалось, не замечала крупных капель дождя. «Вы не с Парагон Уок. Возвращайтесь в свое общество, каким бы оно ни было. Не пытайтесь пролезть к нам». Все постепенно прояснялось, упорядочивалось и согласовывалось одно с другим. Почему нож? Почему Томас не нашел следов крови на дороге? Смущение Халлама, поведение Фулберта — все вставало на свои места. Даже любовные письма, которые хранил Халлам —